Эпилог. 12 лет спустя. «Тайрин! Кевин! Тера! Немедленно прекратите!» «Аркел, ты ведь уже взрослый!» На самом деле это ужасно глупо, когда два мага стоят на балконе и орут, что есть мочи в сад. Но что поделать, мы все-таки женщины. Сначала сердце обрывается, когда видишь маленького ребенка, стоящим на верхушке высокого дерева. Не до разума тут. И уж точно не до приличных манер. И я глубоко уверена, что даже бабки и прабабки этих поганцев тоже бы сначала закричали дурными голосами. Хотя нет, в прабабке, герцогине Таркской, все же не уверена. Старший из четырех поганцев среагировал первым. Метнулся с этого их шусового ковра на ветку рядом, схватил в охапку мою дочь, на дереве стояла именно она, и преспокойно левитировал с ней на балкон. «Объясните мне немедленно, что это за представление!» — потребовала я, а стоявшая рядом Илья потянулась к уху мальчишки. Девятилетний Аркел Ремонс даже не попытался отпрянуть от материнской руки. И Теру мою из объятий не выпустил. А эта барышня, 6 лет от роду, прислонилась к нему спиной, изящно отставила ножку и спокойно растолковала. «Мам, ну ты же знаешь, что у меня никак не получается нормально левитировать!» «Мальчики истраховали меня на ковре!» Вообще, летающий и прекрасно управляемый ковер — это отличная детская игрушка. Выше полуметра над землей не поднимается, передвигается со скоростью неспешно прогуливающегося пожилого человека. Зато радости до небес. Только это все для нормальных детей, не способных снять ограничители высоты и скорости. А главное, для тех детей, которых тщательно воспитывают родители, ну или нанятые гувернантки, имеющие богатейший опыт и прекрасные рекомендации. Правда, гувернантки у нас были. По одной на каждого ребенка, между прочим. Но сегодня, в годовщину нашей с Тарисом свадьбы, этим несчастным дамам дали выходной. Ибо нам очень хотелось совместить несовместимое. В кое веки собраться практически семейным кругом, пообщаться, наконец, с детьми, которых мы все и видим-то не каждый день. И да, отметить годовщину впервые года за 3, кажется. Что же до родителей? Родители у этих детей тоже есть. Любящие и адекватные. Только дома все 4 появляются так редко. «Ты же старший!» Возмущалась тем временем Илья, все же ухватив своего единственного ребенка за ухо и даже пытаясь его выкручивать. Не сильно, потому что Аркел как стоял, так и стоял, при этом поясняя матери элементарные, на его взгляд, вещи. «Конечно, я старший, и потому за ними следил. Надо было останавливать, мама. Тогда они спрятались бы далеко в саду, и наверняка случилось бы что-нибудь неприятное. Тетя Хели, скажите маме, я же прав!» Но мне было некогда влезать в воспитательный процесс. У меня там, в саду, за огромной непроглядной кроной старого тополя, прятались от родительского гнева сыновья. 7-летние близнецы Тайрин и Кевин, названные в честь дедушек, как и Аркел. Только мне повезло больше. Мы с мужем сделали сразу 2 мальчишек, и спора об именах не возникло. Хотя и Натан больше вид делал, что желает назвать единственного наследника в честь своего отца. С герцогом Ремонским он действительно помирился, но мир этот всегда казался и мне, и Тарису вынужденным. Аркел появился на свет через год после быстрой свадьбы Натана с Ильей Левер. Кстати, еще через 2 родился сынишка Фисы и профессора Риута, пока единственный. А вот Лайса с Эриком даже меня обогнали, сделали целую стайку волчат. Только Каролина с Саришем пока оставались бездетными, уверяя, что служба в криминальной полиции отнимает у них все время. Да и я обзаводиться детьми собиралась значительно позже. Но вышло, как вышло. Когда получила диплом, да с отличием, мы сразу же поженились. И вот 9 спустя, а едва наши близнецы научились ходить, родилась Тера. Тарис рвался сделать еще одну дочку, но, как по мне, это уже перебор. Может быть, позднее. Когда я закончу последний проект по серии боевых проклятий на основе кухонного раздела бытовой магии, когда Тарис закончит непосильный труд по трансформации и реформированию правоохранительной системы нашего королевства, которую они с Натаном ведут уже 9 лет с переменным успехом. Когда... Впрочем, боюсь, когда мы все закончим со своими делами, я уже стану бабушкой. Ну, по крайней мере, тещей. Причем почти нет сомнений, чьей именно. Тещей маленького маркиза Реманского, который не отходит от моей дочери едва ли не с момента ее рождения. И ей это явно нравится. «В каком-то смысле, малышка Хелли, ты все же станешь в итоге моей», шепнул мне как-то Натан. «Опосредованно, через дочку. Но есть ли разница?» Его жена, она же моя любимая сестра, пусть только по роду, а не по крови, рожать пока тоже больше не собирается. Единственная из нас, или я стала профессиональным игроком в билтаж. Мы все понимали, что, выйдя она замуж за какого-нибудь северного лорда, играла бы в билтаж только во сне. Иногда я даже думала, что именно жажда освободиться от национальных традиций и принципов стала причиной ее поспешного согласия выйти замуж за Натана. Нет, моя сестра любит своего мужа. У них как-то с первого взгляда все сложилось. Но если бы затянули со свадьбой, кто знает, что пришло бы на ум Урвиху Леверу. Я согласилась на принятие в их род тем же летом, после победы на турнире. Не то чтобы мне действительно хотелось войти в чужую семью, но это было разумно. И ни к чему, собственно, меня не обязывало, потому что Тарис не только первым застолбил территорию, отвратительное выражение, которое они оба с Урвихом использовали, но и имел немалый вес при королевском дворе. Впрочем, надо отдать должное. Лорд Ливер, хоть и мечтал увести меня в свое княжество и выдать там замуж, раз уж у самого не вышло, но ни на чем не настаивал. Так что я все же обрела брата. Пусть странного и некровного, но именно брата. А главное — сестру. Вот за нее не устаю благодарить богов. Или я оказалась замечательной, и сдружились мы мгновенно и навсегда. Конечно, я не забывала и своих настоящих родственников. А вот Тарис Старк, на удивление неплохо сошедшийся с моим дядькой, тетку побаивался и как-то признался мне, что она напоминает ему бабушку. Но вот чем именно, не сказал. А я не заморачивалась поисками общего между деревенской женщиной и престарелой аристократкой. Только все собираюсь их познакомить, но это слишком сложно в исполнении, а потому никак не случится. «Мам!» Осторожно позвали из-под балкона. Я перегнулась через резную каменную балюстраду и хмыкнула, увидев две одинаковые синеглазые мордашки, обрамленные темными волосами. «Мам!» — присоединился к брату Кевин. «А мы больше так не будем. Ну а чего, раз миссис Берни и миссис Туван сегодня уехали? Они нас караулят все время!» — поддержал Тайрин. «Нам вообще некогда мелкую учить, мам! А учить же нужно! А ты папе же не расскажешь?» «Я расскажу», — рявкнула Илья, встав рядом со мной. «Еще как расскажу». «Ну, тетя Элли!» «А ты отлипни уже от Аркела, Тера», — приказала я, выпрямившись и обнаружив дочь все в той же позе. «Тебе разве прабабушка не говорила, что это неприлично, в конце концов?» «Говорила», — кивнула эта невозможная девчонка и откинула голову на грудь маленького маркиза. «Но мне просто так удобно. А ты, кажется, не говорила. Но что здесь такого, мама?» И невинно уставилась на меня карими глазками. «Аркел мне как брат». «Так-то да. И брат, и рыцарь, и защитник, и удобный диванчик, и лошадка даже». «Папа!» — заорали снизу, и летучий ковер, заложив лихой вираж, рванул к воротам. «Наверное, и мой папа тоже приехал», — сдержанно сказал Аркел. Видно было, что ему тоже хочется побежать к отцу. Да вот не может. Работает удобной опорой для блондинистой барышни. Ох, не в меня она пошла. Вопрос — в кого? А барышня тем временем шагнула ко мне. Аркел продолжал стоять. Вдруг она вернется. И нежненьким голосочком спросила. «Мама, тетя Элли, ну вы же не станете рассказывать папам, что мы немного нашалили? Это я виновата, не мальчики», — добавила она, отлично зная, что ее ругать никто не будет. «Конечно, не станем, золотко!» Мгновенно растрогалась Илья, обожавшая мою хитрую малышку. Да и я на самом деле не сердилась. Тем более, что видела детей слишком редко, чтобы ругать их за шалости. «Ни про что не станете рассказывать?» — уточнила Тера. «Ни про что!» — отмахнулась я, выглядывая на подъездной аллее мужа, которого тоже вообще-то 3 дня не видела. «Хорошо!» — удовлетворенно протянула дочь. «Погоди, а вы еще что-то натворили?» «Тоже пообещала, мама!» Но продолжить эту содержательную беседу нам не дали. На балкон скользнула огромная пушистая рысь, и двое детей, на миг забыв друг о друге, бросились ее тискать. Но Шерик детские ласки хоть и терпел, но не особо любил, а потому быстро прервал обнимашки, обернувшись очень даже интересным мужчиной, с яркими зелеными глазами, тонкими усиками и нарочито демонстрируемыми звериными повадками. Потерся головой о мое плечо, ему пришлось наклониться, а я привычно встрепала и без того взлохмаченную шевелюру. Принимать человеческий облик он научился давно. Я в то время еще только готовилась к выпускным экзаменам в академии. А вот кошачьих манер не растерял. Думаю, просто не хотел. И исследовать себя никогда никому не разрешал. Хотя нечисть, умеющая превращаться в человека, — это большая редкость. «И чего вы тормозите тут?» — осведомился Мушерал. «Мужей бы встречали, бестолковые самки, девицы». Мы с Ильей переглянулись и бросились вниз, едва не столкнувшись в дверях балкона. Потому что необычный наш котяра был прав. Мужа нужно встречать на пороге. Или даже, одолев высокие входные ступени старинного особняка герцогов Таркских, с последней прыгнуть вперед, словно тебе все еще 18. Муж подхватил меня, закружил, засмеялся, а потом прижал к себе и поцеловал. Так, будто кроме меня никого на свете больше не существует. «Спасибо тебе, Тари Старк, за то глупое, обидное, невозможное пари на сиротку. Спасибо за то, что ты есть. За то, что ты любишь меня вот так, как самое дорогое, нужное и прекрасное во всем мире. Я тоже люблю тебя. И точно знаю, так будет всегда».